Четверг. Завтрак. Первое. Гренки с сыром. На 4 порции 4 ломтика белого хлеба, 1 яйцо, 2 столовые ложки молока, 50 граммов сыра, зелень петрушки и укропа, 2 помидора. Взбить яйцо с молоком, добавить мелко порезанную зелень укропа и петрушки, натертый на крупной терке сыр, ломтики белого хлеба обмакнуть в полученную жидкость и поместить в пароварку на 10 минут. Гренки подать с ломтиками помидора. Второе. Кофе по фон Либиху. На 1 чашку. 1 часть кофе на 10 частей свежей, слегка подслащенной воды. Половину порции кофе засыпать в горячую воду, довести до кипения и кипятить 5 минут. Всыпать вторую половину порции кофе, подержать на небольшом огне еще минуту, постоянно помешивая. Готовый кофе перелить несколько раз из чашки в чашку. Обед. Первое. Мясной салат с соусом провансаль. На 4 порции 400 граммов мяса, 2 картофелины, 4 листа салата, 2 свежих помидора, 2 свежих огурца, соль, перец. Для соуса провансаль 1 яичный желток, 1 чайная ложка горчицы, 3 столовые ложки оливкового масла, уксус, сахар по вкусу. Мясо посолить, поперчить и варить на пару 40 минут. Картофель очистить и варить в пароварке 20 минут. Огурцы, помидоры, салат тщательно вымыть. Мясо и картофель мелко нарезать. Огурцы и помидоры нарезать ломтиками. Приготовить соус провансаль. Для этого сырой яичный желток растереть с чайной ложкой горчицы, добавить 3 столовые ложки оливкового масла, уксус и сахар по вкусу. Заправить соусом картофель и мясо. На тарелку выложить лист салата, на него заправленную соусом смесь мяса и картофеля, украсить блюдо ломтиками помидоров и огурцов. Второе. Бульон с манными клёцками. На 4 порции 300 граммов мяса, 1 луковица, 1 морковь, зелень укропа, 1 литр воды, 1 стакан манной крупы, 1 яйцо, полстакана муки, соль по вкусу, масло. В чашу для риса положить порезанное крупными кусками мясо, измельченный лук, нарезанную кубиками морковь, измельченную зелень укропа, добавить воду, соль, специи, варить 30 минут. Манную крупу смешать с яйцом, мукой, можно добавить 1-2 ложки бульона, сформовать небольшие клёцки. Разложить их на смазанной маслом решетке пароварки и варить 20 минут. Добавить клёцки в бульон и варить его еще 5 минут. Третье. Лепешки из куриной печени. На 4 порции. 200 граммов куриной печени, 1 зубчик чеснока, 2 яйца, 1 столовая ложка измельченной зелени петрушки, 8 столовых ложек сметаны, соль, перец по вкусу. Куриную печень очистить от пленок и с помощью кухонного комбайна превратить в однородную массу. Добавить сметану, яйца, мелко порубленную зелень петрушки, соль, перец. Налить печеночную массу в формочки, закрыть их фольгой. Поместить формочки в паровую корзину. Резервуар заполнить до максимального уровня и варить блюдо 25 минут. Подать лепешки с соусом из свежих помидоров и картофельным пюре. Четвертое. Вишневый компот. На 4 порции 1 литр воды, 2 стакана вишен, сахар по вкусу. В кипящую воду засыпать вишни, добавить сахар, варить 10-15 минут. Полдник. Имбирные груши. На 4 порции 4 груши, 3 столовые ложки лимонного сока, 2 измельченных куска имбиря в сиропе, 4 столовые ложки имбирного сиропа, свежая клубника и сливки. Груши очистить от кожуры, оставив палочки. Положить в чашу для риса. Облить груши лимонным соком, добавить имбирный сироп и имбирь. Накрыть фольгой и готовить на пару 40 минут. Подать с имбирным соком, клубникой и сливками. Ужин. Первое. Фаршированные баклажаны под сметанно-томатным соусом. На 4 порции 2 баклажана, 1 луковица, 3 моркови, 2 сваренных вкрутую яйца, корень петрушки, 1 столовая ложка оливкового масла, 3 свежих помидора, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу. Для соуса 4 чайные ложки сметаны, 1 чайная ложка муки, 1 стакан бульона, 2 чайные ложки томатного пюре, 1 луковица, оливковое масло. Каждый баклажан разрезать вдоль на 2 части и, удалив семена, посыпать солью, чтобы выделился сок. Нарезанные соломкой морковь, корень петрушки, репчатый лук спассеровать на растительном масле. Добавить нарезанные помидоры, измельченный чеснок, перец, соль и довести все до кипения. Положить в фарш нарезанные ломтиками яйца, перемешать. Баклажаны промыть и заполнить овощным фаршем. Отварить в паровой корзине 30 минут. Подать под сметанно-томатным соусом. Чтобы приготовить сметанно-томатный соус, лук мелко нарезать и спассеровать на оливковом масле. Добавить сметану, томатное пюре, бульон. Варить 5 минут. Второе. Чай по-югославски. На 1 стакан 150 мл черного чая, 100 мл красного вина, 1 гвоздичка, долька лимона, 2 столовые ложки лимонного сока и чайная ложка меда. Вино довести до кипения, но не кипятить. Добавить чай и гвоздичку. Налить в теплый стакан, добавить дольку лимона, лимонный сок и мед.